Глава 21. Стефания дрожащими руками расчесывала волнистые волосы, всматриваясь в окно. Когда оборотни ворвались в комнату, она даже не шелохнулась. Лишь бросила косой взгляд на дочь, стоявшую у комода. Девушка с опаской смотрела на гостей, не зная, чего ожидать. Отложив расческу, жена Альфы взяла шаль и укуталась сильнее. Ее морозило. «Стефания, добрый день. Я Дерек», — начал Следер, делая шаг к ней. Отмечая, как женщина жестом остановила, подняв руку, мужчина замолчал. Он ждал ее вопроса, но она не реагировала. «Расскажите, что произошло в тот день с вашим сыном. Нам нужно знать, кто его убил». Внезапно женщина затряслась и схватила себя за плечи. Качалась из стороны в сторону, а потом хрипло выдала. «Поздно. Очень поздно пришли. Он всех убил. Всех». «Ваш сын?» В тишине послышался яростный утробный рык волчицы. Стефания обернулась и с отчаянием закричала. «Он не мой сын! Не мой! Это сын той слабой волчицы, от которой отказался Элбан. Он забрал этого жестокого зверёныша у нее и привел в нашу семью, разрушив ее. Я всегда видела дьявольскую сущность этого зверёныша. Всегда! Ребенок пожирательницы. Почему он так поступил с вашим сыном? Ведь он не сын Элбана, не является преемником». Брэдден считал его соперником. Отец Эрика – сильный альфа, но его убили. После я сошлась с Элбаном, но детей ему могла принести только истинная. По злому року этой самкой оказалась слабая волчица, обиженная на весь мир. Но я не знала. Женщина скривилась. Что он над ней издевался. Не знала. Когда Брэдден изменился? Он всегда был жестоким. Всегда. Только оболочка добрая. Он уничтожил семью Лени. Триада отказала оборотню и выбрала Следера своим избранником. «Лени его истинная пара?» — переспросил высший судья, удивляясь, как мог пропустить столь важную информацию. Если бы он знал, можно было спасти сестру и ее семью. Немыслимо. Он ведь доверял сыну Альфы, считал его достойным преемником, как и все. Да, она сама мне призналась, когда пришла. Почему вам? Лени знала, что он ее убьет, и хотела этого. Лени хотела к своей семье. Иначе вы бы не вышли на него. «Но ваш муж...» – начал высший судья. «Почему Брэдден убил своего отца?» «Этот больной псих отомстил за свою сумасшедшую мать». «Откуда вы знаете?» «Муж мне поведал, что недавно она сбежала из психушки. Яблоко от яблони недалеко падает. Гнилые, поражающие мякоть своим ядом, что мать, что сын». «Вы знали, что она там находится?» «Да. Муж следил за ней, но не мог подойти, зная, что Сабрина Сайл под вашей защитой. Но она не больная, а убийца!» «Как вы думаете, куда мог поехать Брэдден?» «Мог поехать?» Женщина горько усмехнулась. «Я не знаю. Но раз все стало известно, он будет мстить. Отомстит палачам за свое поражение тем, что уничтожит дорогое для них. Растерзает и заставит наблюдать. Жить с этим. Я знаю его. Именно так он поступил со мной. Только мне никто не поверил». «Спасибо, Стефания. Мы оставим Следеров». «Я не боюсь смерти. Но моя дочь...» Волчица посмотрела на девушку, гордо стоявшую у зеркала. «Не должна пострадать. Она единственная, что у меня осталось». «Мама, я сама за себя постою», — недовольно выдала молодая женщина. «Надеюсь, я могу на вас рассчитывать», — бросила женщина, не собираясь слушать свою наивную дочь. Когда-то она тоже верила, что может справиться с этим выродком. Но Брэдон сильнее. Особенно сейчас, когда стал настоящим альфой, способным убирать любые преграды на своем пути. Он не знает страха и жалости. Он – убийца. «Я гарантирую вам безопасность», – выдал высший судья. «Временно я буду управлять стаей». Замечая, как скривилась женщина, мужчина попрощался и вышел. Следер продолжал стоять, давая женщине время успокоиться, а потом задал тот вопрос, на который желал услышать честный ответ. Ему важно было понять мощь Брэдона. «Почему вы не спасли сына?» «Не спасла», — с тяжелым сердцем подтвердила женщина. «Брэдон что-то сделал, и я не могла подойти к озеру. Только наблюдать, как мой мальчик захлебывается, с надеждой вглядываясь в мои глаза. Каждую ночь я вижу их, и это рвет мое сердце на куски». «Он применил силу Альфы?» «Нет, нечто сильнее. Потом он позволил, и я смогла идти, но было поздно. Я ныряла и ныряла, пока не нашла. Вытащила сына, но он захлебнулся. Я плакала, а этот выродок безразлично наблюдал, наслаждаясь моими страданиями. Когда осознала, я хотела наброситься на него, но вдруг стала задыхаться. Он, этот ублюдок, что-то делал со мной, сильной альфа-самкой, заставляя корчиться от боли и просить о пощаде. Не знаю, что это за сила, но тогда он сказал, что если хочу видеть дочь живой, то лучше мне совсем молчать. С того дня я стала бояться за жизнь своей дочери и молчала. Спасибо. Только Следер собрался идти, как женщина остановила его. Лени рассказала про проклятую триаду, видящую убийство белого волка. Уверена, это понял и он. Если бы не тот эскиз, то Лени бы так и не догадалась. Мужчина резко развернулся и спросил. «Брэдон знает про Лорею?» «Да». Кивнув, мужчина вышел и прямым ходом направился к лестнице, поспешно доставая айфон. «Ты куда? На место преступления?» «Нет, я еду к своей паре. Она в опасности». «Твоя пара – проклятая триада с меткой розы, так?» – спросил высший судья, недовольно хмуря брови. Следер остановился и медленно обернулся. «Да, и я никому не позволю ее обидеть. Я поеду с тобой». Дерек не мог отказаться от помощи высшего судьи. Пусть они враги, но не сегодня. Он кивнул и быстро начал спускаться. Главное – успеть. Лорея с ужасом смотрела на женщину, которую совсем недавно писала черной краской на своей картине. Именно она в той же мешковатой одежде с больными глазами. Выглядела странно. Растерянной и немного взволнованной, словно увидела призрака. Женщина стянула плащ и улыбнулась. Но что-то в этой улыбке было не так. Она пугала. Что с ней? Женщина с седыми волосами довольно оскалилась и сказала. «Так вот, где ты прячешься? Думала, сестра тебя не найдет?» «Сестра?» Лорея вздрогнула. «Почему незнакомка считает ее своей сестрой? Почему?» «Твоя проклятая метка. Я чувствую ее отсюда. Я ведь говорила, что ты должна признаться, а ты не послушалась. Так бы всем было лучше». Женщина медленно приближалась, все больше округляя глаза от волнения. «О, ты не изменилась. Твоя метка. Это она сохранила твою молодость, да? Ты красива, как и тогда. А я постарела». Ощущая нити цветка, девушка вздрогнула. «Не подходите ко мне!» — попросила Лорея, не желая убивать женщину. «Не смей приказывать мне, Тереза! Я старше тебя!» Женщина злилась, но ее глаза блестели от надежды. В этот момент Лорея поняла, что перед ней сестра Терезы, Сабрина Сайл, настоящий убийца Следеров и мужа Терезы. «Как вы здесь оказались?» «Я? Сбежала? Ведь твой муж меня там закрыл!» «Мой муж?» «Крейг. Он меня там закрыл, посчитав, что от горя я сошла с ума. Но я не сошла. И ему говорила, что ты жива. Но он не верил. И вот я оказалась права». «Зачем вы пришли сюда?» «Ты мешаешь моему сыну. Он не должен пострадать из-за твоих проклятых видений». Женщина нахмурилась и подняла руку. «Но не бойся, я заберу тебя с собой. Буду смотреть за тобой». «Видений? Каких видений?» «Думаешь, он не знает, кто ты?» «Знает. Знает, что ты проклятая триада. Ему было интересно наблюдать, как ты пыталась им помочь». «Помочь? Кто?» Лорея с трудом говорила. «Кто твой сын?» «Я?» Послышался приятный мелодичный голос мужчины. В проеме показался Брэддон Гордон. Он шикарно улыбнулся и довольно произнес: «Чудесно выглядишь, маленькая триада». «Ты? Ну как?» «Ребенок, которого родила Сабрина Сайл от Элбана Гордона, это я. Ты ведь читала дневник, должна знать». Перед глазами появилась вся картина. Как сын нападает на отца, разрывая его на части, и мать, громким смехом сопровождающая процесс. «Тот дневник», — пояснил мужчина. «Мелкая лисица должна была передать мне». «Тебе?» — просипела Лорея, пытаясь понять, как действовали мать и сын. «Ну что тебе сделала Лени? Постой. Неужели она твоя пара?» «Да. Истинная, посмевшая отказать мне и выбрать Следера». «Ненавижу их». «Но ведь ее дети ни в чем не виноваты. Как ты мог?» «Она заслужила свое наказание. Они могли быть от меня». «Но это ее выбор». «Ее?» «Подлая сучка обрекла меня на жизнь без детей и семьи. Считаешь, я должен был молча наблюдать?» «Да кто ты такой, чтобы лишать жизни?» С отчаянием выдохнула девушка, ощущая боль во всем теле. Цветок рвал кожу. Мужчина приблизился и повел носом. «Твой запах сводит с ума. Но я знаю, что будет, если подойду ближе. Твой цветок уничтожит меня, как и все живое, угрожающее тебе». «Неправда». «Правда. Ты такая же, как и я. Убийца». «Мой цветок защищает меня». Тут мужчина начал расстегивать рубашку, демонстрируя обожженный след на груди. Шрам выглядел ужасающе. «Ты оставила мне этот подарок в первую нашу встречу». «Ты хотел убить девочку с матерью». «Если бы я это сделал, то их бабка и лисица, как и другие жертвы, остались бы живы. Но ты разозлила меня». «Я не хотела!» С отчаянием воскликнула Лорея. «Я только хотела спасти девочку и мать. Почему ты напал на них?» «Танелла – лучшая подруга Лени». «Ты настолько презирал свою пару, что уничтожал всех, кто был ей дорог?» «Она заслужила это». «Ты безжалостный зверь!» Закричала Лорея, а в следующую секунду мужчина пальцами сжимал ее губы, не позволяя разговаривать. «Ты слишком много говоришь, триада. Это создает кучу проблем». Девушка хотела сказать, но мужчина сильнее сдавливал. Из-за тебя моя жизнь Альфы под вопросом. Ты со своими картинами дала пищу для размышления тем, кому не стоило. Рано или поздно они подумают на меня. Но этого не произойдет, если я уничтожу вас всех. Мое место в стае, а вы исчезнете. Брэдден, сынок, скоро Крейг будет здесь. В этот раз нужно все правильно сделать. Только я не понимаю, как нужно управлять Терезой. Тут мужчина откинул Лорею от себя и обернулся к матери. В его глазах появилось что-то темное, заставляющее дрожать от страха. «Она умерла!» – процедил довольно агрессивно оборотень, чем испугал женщину. «Что? Нет, она не умерла, ты же знаешь! Я тебе говорила!» «Это Лорея, триада с проклятой меткой!» А твоя сестра мертва. Я чувствую ее метку. Это Тереза. Нам нужно спешить. Крейг. И Крейга больше нет. Ты их всех убила. Что? Нет. Я лишь хотела наказать. Почему ты меня не понимаешь? Что случилось? Ведь нам нужно уезжать. Нет. Я останусь здесь и вернусь на свои территории. Но я не хочу там жить. Я нашла тебя и намерена уехать отсюда. Там нас никто не найдет. Неужели ты меня остановишь? А я так долго тебя искала. Они ищут убийцу и найдут ее. Лениво протянул мужчина и медленно направился к женщине. Что? Ты о чем? Понимаешь, мама... Ты была идеальным решением, чтобы убрать тех, кто недостоин жизни, и занять место отца. Постой, но как же я? Ты – та, кто все начал и закончил. Боюсь, тебе придется умереть. Мне? Что ты говоришь? Я твоя мать! И я говорю тебе! Ты? Ты не смеешь мне говорить! Ты ничтожная слабая волчица! «Я твоя мать!» Обиженно воскликнула женщина. «Ты ошибаешься. Моя мать давным-давно умерла!» Выдал он и схватил женщину за шею, начиная душить. Слыша хрипы, Лорея закричала. Да, она понимала, что мать Брэддена – убийца. Но когда на ее глазах Брэддон душил женщину, не могла спокойно смотреть. Ощущая слабость, она кое-как поднялась, чтобы с ужасом увидеть, как мужчина отлетает в сторону. «Ты!» – хрипло сказала Сабрина, руками поглаживая по шее. «И ты меня предал, мой сын! Но я не слабая волчица! Я высший триад! Высший! И я накажу тебя!» Мужчина на мгновение испугался. Он видел старуху, выжившую из ума. Слабая и никчемная, но хранившая в себе большую силу, Сабрина Сайл не понимала, как ею пользоваться. Брэддон медленно поднялся и перекинулся в волка, вмиг набрасываясь на женщину, отлично зная, как уничтожить триада. Вскрикнув, Лорея побежала к ним, когда сильные руки мужчины подхватили ее, закрывая всю картину, унося прочь. Лишь были слышны дикие вопли женщины и рычание разъяренного волка.